если она сейчас легко отвалится. Но волосы на голове вылезать не торопились. Я даже в таком состоянии не смогла выдернуть ни единого волоска, хотя по осени бывало, они лезли целыми клочьями. Вода тут, что ли, хорошая? Или просто мыло, наконец, попалось настоящее? Безо всяких там синтетических добавок, отдушки и прочей гадости, от которой портится кожа. Что ж, это радует. Облысеть мне пока не грозит. Да и Ар имел весьма приличную шевелюру. Так что, если это его проделки, то беспокоиться по данному поводу не стоит. По крайней мере, я попытаюсь себя в этом убедить. «Пойдем!» Я нервно оправила рубаху, предварительно вытряхнув из нее отмерзшие атавизмы. «Надеюсь, это последний сюрприз на сегодня, иначе моя психика просто не выдержит. За каких-то 3 дня и такие стрессы!» Лин молча кивнул и снова потрусил по дороге, бросая на меня из-под тишка весьма странные взгляды. Пару раз он прятал в усы понимающую усмешку. Замечаю, как я раз за разом ощупываю себя на предмет возможного облысения. Но милосердно молчал, не нагнетая обстановку. А когда я устала от самоистязания, все-таки сжалился и свернул с тракта. «Давай отдохнем, а то на тебя лица нет». Я с облегчением рухнула прямо в траву и надолго замерла, тщательно стараясь успокоить разыгравшееся воображение, настойчиво подсовывающее одну неприятную картинку за другой. И насчет прогрессирующей белокожести, и насчет лысой макушки, и насчет недобритых ног, на которых через день также неожиданно может вырасти целый лес. Чего я только не передумала, уткнувшись носом в мешок и стараясь не поддаться растущей прямо на глазах панике, пока, наконец, Лин не подошел и не погладил мою щеку кончиком хвоста. — Не переживай ты так, ничего страшного не произошло. — Да? А вдруг мне теперь всю жизнь ходить пятнистой, как леопард? После солярия хоть можно дождаться, когда неудачный загар сойдет сам собой, а тут что? — И этот сойдет, — ласково увещевал меня Шейри. — Вот выбросишь браслет, все само и вернется. «Лишняя шерсть, пожалуй, пусть не возвращается!» Я расстроенно шмыгнула носом. «Без нее, наверное, лучше. Но лысеть я не хочу. И становиться похожей на Эара тоже. Я себе нравлюсь такая, какая я есть. И менять что-либо кардинально не собираюсь. Но кто знает, как далеко это может зайти. Вдруг я тоже побелею. Знаешь, как я отношусь к платиновому блонде?» Лин задумчиво обнюхал мою растрепавшуюся шевелюру. «Знаешь, я бы скорее сказал, что волосы у тебя, если и изменятся, то не намного. И не сейчас, конечно, а со временем», — поспешил добавить он, увидев мое вытянувшееся лицо. «С очень долгим временем, которого мы, разумеется, не станем ждать. Думаю, дело действительно в браслете. Тебе не кажется, что он стал меньше?» «Он не меньше», — вздохнула я, неприязненно покосившись на подарок Эара. «Он просто медленно уходит под кожу. Видишь края? Над ними кожа уже нависает, хотя еще вчера не лежали вровень. Такое впечатление, что он продавит мне руку насквозь, если я не успею со сроками. Или она сама отсохнет, потому что он все-таки пережмет там все сосуды». «А тебе не больно?» — встревожился кот, поняв, что браслет действительно неумолимо врастает в живую плоть. — Больно, но не сильно. Так жмет потихонечку и иногда холодеет, как вчера, например, когда из него тени выскочили. А в остальное время терпимо. Сейчас вообще его не чувствую. Шерри снова обнюхал подарок и задумался. — Может, с ним что-то не так? Откуда мне знать? Устало отвернулась я. «Нет, он просто не должен так себя вести. Долговой браслет на то и долговой, что после исполнения воли умершего спадает самостоятельно. а этот